3. Черный хрякер невольно залюбовался своими небригантиной шоу. Она чем-то неуловимо напоминала своими очертаниями хищную акулу. Покрашен же корабль был особой арктической защитной краской. Специалисты по камуфляжу дело свое знали. Ломаные наклонные диагонали белого и серо-голубого цвета, они плавно сливались с белесыми тонами водных пустынь. После оформления бумаг и полной оплаты за ремонт рабочие судоверфи отбуксировали шоу на 42-й причал, где она, поскрипывая кранцами, то бишь плетеными с тросы мешками, которые были набиты крошенной пробкой. Это предохраняло борта судна от ударов и трения о причал или другое судно. Горделиво попирала водную гладь. «Не корабль, а тать морская», — подумал он, зайдя на борт. Крыса же, зайдя следом, благоговейно застыла возле орудийной башни. Она представляла собой закрытую броневую конструкцию. «Ого!» — не скрывая зависти в голосе, промяукала кошка. «А почему это Айдзуре за целую башню сделали и в нее пушку засунули? А у меня воронье гнездо совсем не защищено!» При этом она нервно стукнула носком сапожка по броне. «Светка!» — ревниво пискнула крыса. «Не пинай мою защиту. Вот полезай к себе на мачту, там хоть запинайся». Госпожа открыла дверь и залезла вовнутрь. «У тебя воронье гнездо и так неплохо прикрыто», — хрюкнул хрякер. «А госпожа практически всегда на виду под пулями и осколками. Орудийный щит — это, конечно, защита, но защита некачественная». «Я в том году контузию получила», — жалобно мявкнула кнопка. «А я каждый день получаю от вас психологическую травму. И ничего, как-то еще живой!» С этими словами он развернулся и спустился в носовой трюм корабля. Светка же в ответ злобно плюнула на орудие и прошипела. «Чтоб тебя, повариха чертова, прямым попаданием разорвало внутри этой консервной банки!» И со слезами на глазах пошла на корму. Министр дел тайной канцелярии вылез из кареты, и его тут же окружила охрана. Он оглядел в красном предзакатном солнце ближайшие причалы, у которых стояли парусные и паровые суда. «Так», — сказал он вслух, — «ну и где стоянка моего приятеля?» «Причал 42-й, вон там», — сказал сопровождающий Лиса, седой еж, помощник от губернатора. «Ну тогда пойдемте», — кивнул головой Лис и не спеша направился к указанной стоянке. Обзади охраны, кряхтя от тяжести и обливаясь потом, побрел старший мичман Смирненов, неся на своей спине тяжелый железный ящик. Лис остановился возле трапа и кивнул головой в знак приветствия черному хрякеру. Тот спустился, и они пожали друг другу руки. «Как и обещано, ваши 15 усыпляющих бомбочек», — улыбнулся Лис. «Эй, ты, Шкерт, отнеси их в кормовой трюм и сдай попугайхе. Она уже в курсе. А еще она тебе выдаст робу, так что переодевайся, потому что через 2 часа у нас начнется погрузка угля. И да, кстати», — бросил он вслед Смирненку, который молча начал подниматься на корабль, «твое спальное место где и было, то бишь в носовом трюме». «Хм», — хмыкнул Лис. «Я думаю, ваше командование над ним пойдет ему только на пользу». «А это, кстати, что такое у вас на носу?» «А это ноу-хау», — горделиво ответил пират. «Когда я сдавал судно на докование и сказал, что собираюсь в арктические воды, мне и предложили поставить на носу вращающуюся бронированную башню, основной принцип которой — опора на вращающиеся шары или рулики. А изобрел ее англичанин Купер Фипс Скольз. Короче говоря, 45-миллиметровое орудие сняли с лафета и установили под броню». «А как же пороховые газы?» — с удивлением спросил один из охранников тайного советника. «Для этого существуют вентиляторы», — хмыкнул черный пират. «А у нас в России все орудия без брони, не считая на парусных судах, закрытых порту», — с тоской произнес Лист. У вас на Руси сплошная бюрократия, бумажная волокита и взяточничество. Вы, конечно, правы. Но не надо так очернять ситуацию, взглянул министр тайных дел канцелярии на Хрякера. Но то, что прогресс не стоит на месте, это правда. А государственная машина за ним не поспевает. Ну да ладно, это всего лишь мысли вслух. Ну что ж, Хрякер Дмитриевич, желаю вам хорошего плавания. А весной в мае жду вас в устье Северной Двины. Они снова пожали друг другу руки, и Лиск, окруженный охраной, направился обратно к карете. А через 2 часа к ним подвалила угольная баржа, и, закрепившись Шоу, по трапам засновали рабочие, неся на своих плечах мешки с черносливом. А Изулидзе же тем временем забралась в воронье гнездо с баяном в руках, и из него начала играть бравурные марши, чтобы рабочим было веселее работать. Светка же, после того, как задраила на винты люки, клинкеты, горловины, дабы сохранить внутренние отсеки от попадания разъедающей угольной пыли, встала за мини-кран. Тут же до самых небес нависла черная пыль, и среди нее, как трактирные тараканы, засновали звера и птицелюди. Среди них, тяжело дыша, отхаркивая черную слюну, засновал старший мичман Смирненок. Над его головой заскрипела лебедка, и тросы потянули люльку, которую были нагружены мешки. Аленушка-дурачок, пока шла погрузка угля, отсыпалась в женском кубрике, потому что, как ни крути, а приступ очень сильно ударил по ее профпригодности. Настя, сидя на верхней полке, читала книгу по лекарским травам, а черный Хрякер не спеша прогуливался по гавани. Я ожидал, когда закончится погрузка угля. Наконец, угольные бункеры были до конца забиты антрацитом, и баржа, отвалив от Шоу, ушла. «Ну, чего разлегся?» – мякнула кошка, взглянув на Смирненка, который без силы упал на палубу. «Давай, вставай, сейчас наш корабль от плотика до ватерлинии отмывать будем от угольной пыли. Вот только попугаеху подуму с юнгой и начнем». Практически уже в полночь они измученные закончили свою работу. А их капитан, поднявшись на палубу, достал из кармана белоснежный шелковый платок и начал ходить по мини-бригантине и тереть этим платком по броне, проверяя, чисто ли. «Мы его с песком, с мылом и с содой одраили», еле ворочая языком, буркнул старший мичман, ожидая, когда освободится корабельный душ после пираток, которые, чуть ли не на ходу сорвав с себя заскорузлые робы, пошатываясь, побрели мыться. Хрякер же, не отвечая, продолжил свою проверку. А на следующий день, ближе к вечеру, черный капитан решил сделать отвальную и немного погулять. И, сняв отдельный номер в гостинице «Две русалки», он сел во главе стола и оглядел присутствующих. По правую и левую руку его сидели в синих коротких платьях Галка и Алка. Рядом с Галкой сидел одетый в выходной мундир старший мичман Смирненок, у которого на груди висел Георгиевский крест 4-й степени. Он был бледен и от каждого движения кривился. Вчерашняя разгрузка угля далась ему болями во всем теле. За ним сидела Светка Кнопка, на ней были черные кожаные штаны, подпоясанные ремнем на серебряных клепках, и белоснежная блузка с высоким воротником. А напротив восседали крыса и попугаиха в неизменных нарядах. А возле окна притулилась Настя радость. «Ну что, мои сестры!» — крикнул Хрякер. «Завтра на рассвете мы уходим в арктическое плавание. Но в плавании непростое. Дело в том, что министр тайных дел канцелярии Лиск, который вам всем известен, попросил нас выполнить для него небольшую работенку, за которую отвалил нам 15 усыпляющих бомбочек, а по выполнению ее даст нам право на отлов 25 душ диколюдей, которых мы официально сможем продать на работорговом рынке в России». «Ух ты!» – воскликнула Айзулица. «Вот это навар будет!» – алчно прокликотала Аленушка. Кошка же мечтательно зажмурила голубые глаза и представила себе, сколько же нарядов она сможет купить. «Хрякер Дмитриевич, а что за дело?» – пискнула лекарша. «Когда выйдем в море, тогда об этом и расскажу», – ответил он и продолжил. «Так что, девчонки, давайте поднимем этот первый бокал за девочку Фортуну. И чтоб вас никогда не оставляла удача», – добавила Алка и поднесла кубок с вином к губам. Когда же все выпили каждый свой любимый напиток, то тут же набросились на еду. Дурачок клевал конопляный пирог из перезревших макушек и запивал его отваром из псилоцибиновых грибов. Айзулит загрызла сыр с плесенью в прихлебку с пивом. Светка обгладывала морского ежа, сваренного в молоке, и сосала из солонки молочный коктейль с капелькой валерьянки. Настя, Алка и Галка поедали шашлык из дикой баранины, а черный капитан, похрюкивая от удовольствия, смаковал желуди, завернутые в листья коки, глотая разбавленное виски. «Ой, мы же совсем забыли!» – неожиданно воскликнула кошка. «У нас для тебя, дурачок, есть подарок!» «Ага, точно!» – закивала головой крыса, оторвавшись от сыра. «И какой это подарок?» – недоуменно прокликотала попугаиха. Светка из-под стола достала бумажный сверток и торжественно промяукала. «Дорогая Аленушка, мы тут с Айзулидзе подумали и решили тебе подарить от нас вот эту нужную и замечательную вещь. За то, что ты нам помогла в драке и наказала наших соперниц», — фыркнула крыса и сжала кулаки. «На вот, держи», — муркнула кнопка и сунула оторопевшей попугаихе сверток. Аленушка тут же схватила его и под взглядами всех присутствующих разорвала бумагу и уставилась на Балестер. «Кажется, это самая новейшая модификация арбалета», — никому не обращаясь, буркнула она сама себе под клюв. «Да, ты права», — счастливо заулыбалась Айзулидзе. «Мы сегодня с утра целый час его выбирали», — кивнула головой кошка и, вынув из кармана рекламный листок, прочитала вслух. «Магазин и пулевой арбалет, сделаны в Германии. Это новейшие модификации и чудо инженерной мысли. Длина дуги 560 мм. Длина общая 680 мм. Калибр 10 мм. Дуга стальная, с клеймом в виде трелистника. Тетива пеньковая, лук закреплен на ложе с помощью пенькового каната. Ложе ореховое. Украшена стальными вставками, инкрустирована стальной проволокой и декоративными гвоздиками. Арбалет оснащен открытыми прицельными приспособлениями. Целик стальной, мушка деревянная. Магазин трубчатый на 24 свинцовых пули. Пуля разгоняется по двум латунным полутрубкам, образующим ствол. Причем последние, 1/5 длины этих полутрубок, имеет по 3 нареза. Когда тетива становится на боевой зацеп, пуля автоматически выпадает из отверстия в верхней латунной пластине. Ну что, нравится?» Дурачок некоторое время завороженно разглядывала подарок, а потом, прижав его к груди, неожиданно для всех расплакалась. «Спасибо, спасибо!» – сквозь слезы прошептала она. «Я так вам благодарна!» «Ну что ж», — хрюкнул Хрякер, — «за это надо выпить», и они с новой силой принялись за напитки и еду. Иногда кто-нибудь просил попугаиху показать арбалет, но она силой прижимала его к себе и, гладя его по ложе, наотрез отказывалась дать его кому-нибудь в руки. В разгар самого застолья полупьяный старший мичман Смирненок оторвался от копченой курицы и, махнув очередную стопку водки, с наглостью приобнял за плечи Галку и слегка заплетающимся языком заговорил: «А вы все знаете, что я был личным адъютантом самой принцессы Жанет? Что адъютантом был, не знаю, а про эту говнюшку мы даже слышать не хотим. Хрипло прокликотала попугаиха, погладив очередной раз Болестя. «Для нас эта тема закрыта раз и навсегда», – пискнула крыса. «Короче, табу», – мяукнула кошка. «Да нет, я не про то, что было, а про то, что я видел, как обедают и ужинают не только принцессы, но и сам император Горд Первый со своим приближенным двором». «Ну и как?» – подскочила на месте Светка, которая после взятия в том году форта Святой Екатерины немного тронулась на высшем обществе. «О-о-о!» – протянул бывший адъютант. «Сейчас расскажу». При этом недвусмысленно погладил Галку по плечу. Заметив, что та не скидывает его руку, он плотнее прижался к ней и развязно заговорил. «Вечер начинался при дворе по современным меркам рано, аж в 6 часов, когда государю и государыне собирались гости, вместе с которыми им приятно проводить время в беседе, в карточных играх, в загадывании шарат и так далее. Иногда устраивались балы, спектакли, ужины для всех приглашенных. Пока что великая принцесса Жанет живет со своим малым двором с папенькой и маменькой. Она посещает их вечера и дважды в неделю приглашает придворных к себе. Каждый день там расписан по-своему. Не хочу вдаваться в подробности, но больше всех мне нравилась суббота и домашние посиделки в приближенном кругу государыни». Смирненок сделал эффектную паузу и оглядел всех. Первой не выдержала Светка. Она буквально как морская губка впитывала каждое слово бывшего адъютанта и с жадностью промяукала. «Ну и чего у них там было по субботам и на домашних посиделках?» «А в субботу?» – пьяненько хихикнул старший мичман, уже успевший спустить руку с плеч Галки на ее спину. «Было вот что. У принцессы Жанет устраивался прелестный праздник, который начинался прямо со спектакля. Затем наступал бал, всегда очень оживленный, и продолжался до ужина, подававшийся в той же зале, где играли спектакль. Большой стол ставился посередине залы, а маленькие столы в ложах. После ужина бал возобновлялся и заканчивался очень поздно, несмотря на возраст принцессы, которая провожала всех лично. А вот домашние посиделки называются у них малым собранием. Они очень уютные и спокойные, потому что на них разрешается приближенным брать даже детей. Что они там едят и как себя ведут?» — прервала его криком кошка. «Едят они очень благородно», — выпив водки, продолжил Смирненок. «Столы государыни механические. Тарелки там спускаются по особому шнурку, прикрепленному к столу. А под тарелками лежит грифельная доска, на котором пишут название того кушания, которое желают получить. Затем дергают за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращается с требуемым блюдом. А еще там гости забывают об этикете и чувствуют себя непринужденно. Вот-вот, я-то и смотрю, ты надергался этого шнурка, за что и был выгнан за шею», — расхохотался черный хрякер. Все тут же поддержали его смех, а старший мичман недобрыми пьяными глазами уставился на капитана. «Милый, ты будешь не против, если я отлучусь на полчасика с твоим подчиненным?» — проворковала Галка, взглянув на черного капитана. Хрякер равнодушно пожал плечами. «Хочешь, иди». Галка тут же обняла старшего мичмана и как можно ласковее прошептала: «Николай, проводите, пожалуйста, даму». Смирненок пьяненько захихикал. «Ну, конечно, сударыня, я готов вас проводить хоть на край света». Через 10 минут в комнату вошла Галка, при этом помахивая перед собой Георгиевским крестом 4-й степени. «А где этот шкерт?» – хрюкнул пират. «Этот шкерт спит сном младенца. Я его с сонной травкой пощекотала», – расхохоталась проститутка. «А что такое травкой пощекотала?» – пискнула Коала. «Это значит, она этому дебилу в лицо специальным порошком дунула. Он его нюхнул и теперь часа два будет в отключке», — пояснила крыса. «Это ему урок, чтоб к чужим бабам не приставал». С новой силой заржала Галка и бросила Георгиевский крест на стол. А ранним утром, в глубоких сумерках, мини-бригантина Шоу с отливом отчалила от 42-го причала. И, покачиваясь на волнах, вскоре пропала с глаз двух морских свинок, которые решили проводить своего лучшего друга.